приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Помогаю Валерию Анатольевичу я, журналистка Елена Майзель. Телефон студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. К нам в программу пришло письмо от нашего постоянного слушателя Евгения Александровича Гусева, который, судя по тексту, писал письмо, потом еще раз писал, и так возвращался несколько раз, прежде чем отправить его окончательно. Интересно, что большинство вопросов или, скорее, даже комментариев Евгения Александровича связано с темой болезней. И вот, в частности... Болезни в русском языке? Да, в разных ипостасях и реклама, естественно, ибо у нас очень ее много, как отмечает Евгений Александрович, и разного рода названия тех или иных учреждений. И вот, в частности, один из сюжетов письма Евгения Александровича звучит следующим образом. Когда меня приглашают посетить медицинское учреждение под названием «Эскулап», я задаюсь вопросом. Кажется, это слово стало синонимом врача бездарного, непрофессионального. Прав ли я, пишет Евгений Александрович. Нет, ну, надо сказать, что любое слово может быть использовано в ироническом контексте, и мы можем даже нейтральное слово «стол» сказать по отношению к кому-нибудь или к чему-нибудь так, что оно прозвучит иронично. Безусловно, мы можем вспомнить, что Эскулап или Асклепий в греко-римских традициях имя этого бога различается. Это бог врачевания. И если перед нами название того или иного медицинского учреждения, той или иной книги, посвященной медицине, то в таком названии нет ничего страшного. Евгений Александрович ссылается на фрагмент из одного романов романов Ильфа и Петрова, и говорит о том, что там это слово написано по слогам «эскулап», и предполагает, что это не настоящий врач, но это, еще раз подчеркну, лишь контекстное употребление. Само по себе имя древнегреческого бога никак не может свидетельствовать о том, что человек или учреждение, по отношению к которому его употребили, ошиблось. Это по-русски. Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Юрий Дмитриевич. Разрешите мои сомнения пока об одной аббревиатуре. Я был возле кабинета врача, на нем на дверях табличка написана КМН. Ну, я догадался, конечно, это кандидат медицинских наук, врач такой-то. Но пока сидел, подумал, а у меня приятель был КМС, кандидат в мастера спорта. Вспомнил две строчки стиха об одном подопечном Макаренко, который тоже был кандидатом наук, и о нем так писал. Раньше был он кандидат в бандиты, а бандитный кандидат. А теперь он кандидат наук. Вот кандидат в президенты, кандидат в какую-то партию там. А что такое кандидат наук? Спасибо. Да, Юрий, спасибо. Понятно, такой хороший ход. То есть перед нами, безусловно, два слова, которые имеют разное значение. Когда мы говорим о кандидатах в президенты, в бандиты там, или еще куда-нибудь, это тот, кто может стать при тех или иных обстоятельствах, вот, опять же, там, президентом, кем-то, инженером и так далее и тому подобное. А когда мы говорим о кандидате наук как ученой степени, то это уже тот, кто им является. Это хорошая мысль. Никогда не думал о том, что эти слова, безусловно, одного происхождения, безусловно, латинского, и, если я помню, там что-то связано с подающим надежду, хотя могу сейчас вот и напутать, но, безусловно, кандидат наук и кандидат мастера спорта – это те, кто уже имеют соответствующее звание, то есть они эти надежды полностью оправдали и стали тем, кем являются. Ну, еще раз, Юрий Ильич, спасибо, это очень интересный такой семантический смысловой нюанс. То есть вы посмотрите еще, да? Да, я может быть, попробую посмотреть, как так получилось и когда. Ну, понятно, что кандидаты наук, кандидаты в мастера спорта – это довольно-таки новое явление. Если я правильно помню, то у нас вот эта научная иерархия возникает в второй половине XIX века, а само слово явно старше. Но дело в том, что, по-видимому, название степени приходит из немецкой культуры, через немецкий язык, из немецкой культуры, потому что система университетских вот этих званий была взята оттуда, а само по себе слово может прийти к нам и из французского, и из польского, надо будет посмотреть. Как это по-русски? Да-да, пожалуйста, слушаем еще ваш вопрос по телефону. Добрый вечер. Меня зовут Андрей Борисович. У меня вопрос связан с одной из передач недавних на Радио России, где историк костюма, эксперт, она связывала историю формы школьной с прозвищами, которые возникали благодаря внешнему виду этой формы. И вот вместо прозвища она стала употреблять слово «погонялово». Права ли она? Спасибо. Спасибо, Андрей Борисович. Надо, конечно, посмотреть словарь, но для меня все-таки погонялово – это слово с слишком прозрачной внутренней формой, то есть понятно, от чего оно произошло, да, от глагола «погонять», и в моем, я не знаю, может быть, деформированном деревенским детством сознании, это все-таки что-то связано с коровой, с скотиной, которую гонят откуда-то. Все-таки, конечно, лучше говорить о прозвищах. Я-то думал, вы сейчас скажете нам что-то про никнеймы, новомодное заимствование, которое активно используется, особенно в связи с влиянием интернета на современную речь, но думаю, что все-таки слово «погонялово», конечно, для меня оно ощущается как ярко отрицательной коннотации, причем настолько яркой, что я бы его не стал использовать в литературной речи. А вот детство действительно провели в деревне? Да, каждое лето, да, в Вологодской губернии, поэтому, да, иногда вот... Никогда бы не предположила, мне казалось, вы были таким петербургским мальчиком, гуляющим в саду. Увы, да. Увы, нет. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще кто-то нам дозвонился, слушаем. Вы в эфире. Добрый вечер. Будьте добры, скажите, пожалуйста, как сказать правильно? Вот если я буду пылесосить, а как в настоящем времени? Первое лицо единственное. Пылесосю, да. Или... Спасибо большое. Ну, вопрос довольно-таки распространенный. Мы уже несколько раз об этом говорили, что лет 20 назад мы должны были бы сказать, что нет у этого глагола никакой формы первого лица единственного числа, ибо лет 20-25 назад предполагалось, что этот глагол относится к разряду глаголов с неполной парадигмой, такие как «победить», «убедить», «соседить», «гнить» и так далее. В русском языке есть несколько десятков глаголов, которые не имеют такой формы. Можно сказать «побежу», соседю, дужу и тому подобное. Но современные грамматики и современные толковые словари уже в некоторых случаях даже снимают помету разговорное у формы пылесошу. Естественно, не пылесосю и не пылесосю, пылесошу. И, видимо, все-таки этот глагол действительно восстановил все возможные формы, потому что использовать рекомендованную когда-то форму убираю с помощью пылесоса, это, конечно, слишком долго и слишком неудобно. Удобно. А как это по-русски? Да-да, представьте, пожалуйста, кто нам дозвонился. Да-да, слушаю вас погромче. Владимир. Да, слушаю. Я вот хотел, тут в одной из как-то прошлых передач проскочила не мысль даже, а утверждение о том, что тяжело как-то привлекать людей за какую-то неграмотность, даже дикторов. Там человек говорил о том, что оскорбляется чувство верующих, а чувства ценителей русского языка тоже могут быть оскорблены. Для этого, по-моему, было сказано, что нужно персонально подавать какие-то иски, если что-то хочешь сказать. Я к чему? Вот часто слышишь, ну, так навскидку говорю, такую, например, фразу: Россия и Китай, они взаимно усиляют друг друга. Угу. Потом, допустим, такая фраза: оба эти человека считали о том, что надо повернуть направо. Ну и можно еще массу примеров привести. Вот. Я так понимаю, для наших слушателей надо комментировать, в чем здесь ошибка. Да, Владимир, то есть вы все-таки, я надеюсь, понимаете, да, что это разные ошибки, да? Видимо, Владимир сорвался. Да, но, во-первых, в первом предложении было... я не очень понял, почему Владимир привел именно эти два примера, и как они связаны с той мыслью, что надо вводить какие-то санкции, штрафы и привлекать... Вы вот сказали вот так неправильно. Да, все, да, значит, надо, да, надо что-то делать. Ну, это остается за бортом нашей программы. А если говорить об этих предложениях, то в первом предложении была ошибка достаточно типичная для современной разговорной непринужденной речи, и мы многократно о ней уже говорили, так называемое дублирование подлежащего России и Китай, они взаимно. И там, правда, какой-то глагол еще использовал, я не успел записать, который тоже не очень удачно в грамматической форме стоял. Нет, вот в нем как раз и была ошибка. Не усиливаются, а усиляются. Усиляют друг друга, да, как-то да. Вот так. Ну, здесь неправильный выбор вида временной формы, видовой скорее даже, да, в первую очередь. А мне-то больше резануло слух «Россия, Китай, они». Да, вот эта вот пресловутая конструкция, когда, там, допустим, Пушкин, он пишет, Татьяна, она влюблена в Онегина. И мы уже неоднократно говорили, что у этой ошибки, еще раз подчеркну, что в письменной речи это однозначная ошибка, в устной речи это достаточно высокая степень небрежности, которая уже тяготеет к ошибке. Но все-таки, видимо, чем дальше, тем чаще мы будем сталкиваться с такого рода конструкциями, потому что, мы тоже об этом многократно говорили, природа нас сильно наказала, скорость мысли и скорость говорения у нас различаются, и вот в эти зазоры иногда попадают либо слова-паразиты, либо вот такие нехорошие конструкции. Ну, затычки, которые помогают в этот момент думать, да? Да, да, да, да. А второй пример, который привел Владимир, это тоже распространенная ошибка, связанная с неправильным построением сложно подчиненных предложений, в которых так называемые в науке контактные рамки изменяются. Да, на наших глазах очень странные возникают стыки простых предложений в составе сложных, и Михаил Ильич об этом многократно говорил. Увы и ах, вот это вот общее падение культуры сказывается на падении культуры речи, и, к сожалению, люди, говорящие и люди, выступающие публично, зачастую не отслеживают вот такие, как им кажется, мелочи, но эти мелочи действительно режут слух и создают некрасивое риторическое лицо, если так можно выразиться. Как это по-русски-то? Напомню, номер нашего пейджера 680-15-16. Что-то не вижу пока сообщений. То ли наши операторы пейджинговые не на связи, то ли вы не ленитесь. А иногда нам любопытно видеть ваши вопросы по пейджеру, и что мы не успеваем на те вопросы, на которые мы не успеваем сразу ответить, мы их берем с собой домой, иногда изучаем потом. Так что ждем ваших вопросов. А сейчас кто-то дозвонился. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, уважаемые ведущие, любимые передачи. Меня зовут Андрей Алексеевич. Умоляю, скажите, как правильно произносить. Сначала очень коротко, что послужило поводом для обращения к вам. Я не смог дозвониться к вам 24 июня, в тот день во время прямого эфира из культурной столицы мира Парижа. Корреспондент «Россия-24», говоря о прослушке президента Франции, произнес слово «одновременно». Потом смачно выругался и сказал «одновременно». Что случилось? Почему вдруг стали произносить «одновременно»? Когда идут передачи из фондов радио, там великие актеры произносят правильно и грамотно такие слова, как «одновременно» и «кулинария». И даже на вашем канале многие сотрудники гости эфира говорят именно так. 10 июля академик Академии российского образования в программе «Персона Грата» было сказано «кулинария – его хобби». ТВ «Первый канал», «Достояние республики», Андрей Дементьев, он произносил «одновременно». Я зашел в поисковик, и там масса ссылок. На одном из сайтов было сказано, что ударения могут произноситься в двух вариантах, но первый вариант считается устаревшим, и нужно произносить «одновременно» и «кулинария». Хотя на сайте «Векословарь» есть звуковое воспроизведение с правильным произношением «одновременно». Хотелось бы узнать, кто решает, академик Иван Иванович или какой-то научный совет, не учитывая, как говорили и говорят многие поколения людей. Я помню, люблю своего учителя русского языка, но мы такие ударения не ставили. Коллеги по работе многие конфликтуют из-за этого и в лучшем случае кривят брезгливо губки. А в худшем это скандал. Зачем искусственно создавать такие проблемы? Итак, как правильно, одновременно или одновременно? кулинария или кулинария. Большое вам спасибо. А вы написали все это, да? Да, да, да. Я очень волнуюсь, потому что я готовился с 24 июня ждал. Было не дозвониться. Надо же. У вас было, мы не принимали звонки, я записал. Я очень волнуюсь, вы меня извините, ради бога. Спасибо большое, Андрей Алексеевич. И я только хотел сказать, что как приятно слышать в таком темпе хорошую русскую литературную речь. Нет, а, конечно, профессионалу слышно, что читается, но это было зато четко, ясно, да. С толком, с расстановкой. Не лишено смысла, действительно, иной раз и записать некоторым нашим звонящим, потому что иногда вопрос так долго задается, так крутится вокруг непонятно чего, что... Что мы тоже не понимаем, о чем, собственно, нас хотят спросить. Но перед нами не тот случай. И я вынужден буду расстроить нашего дорогого Андрея Алексеевича. Дело в том, что действительно правы те источники, которые утверждают, что и тот, и другой варианты правомерны. Начнем с того, что, пожалуй, более интересно, это одновременно-одновременно. Дело в том, что если мы проследим рекомендации орфоэпических словарей второй половины 20 века, а мы как-то вот такое задание делали с студентами, то там будет возникать какая-то странная история, связанная с тем, что едва ли не каждое десятилетие ударение смещалось то туда, то туда. И, в общем, в результате, видимо, мы можем говорить о том, что перед нами как раз проявление тех внутренних законов развития языка, которые поддерживаются разными процессами, и отсюда возникает вот эта вот акцентологическая вариативность. Смотрите, если мы возьмем однокоренные наречия, образованные по тому же принципу от похожих прилагательных, то ударение будет все время падать в... Вот куда, да? Одновременно, единовременно, своевременно и так далее. Вот именно эта парадигма, скажем так, вот эта вот группа наречий поддерживает такого рода ударения. Однако современный, непременный и так далее огромное количество прилагательных, имеющих суффикс -ен, смещают ударение в другую сторону. И отсюда получается, что вот это несчастное наречие мечется между одной акцентологической парадигмой и другой акцентологической парадигмой, и ударение произносится то так, то иначе. И мы как-то уже говорили о том, что мне вот нравится идея Гришковца, который выпустил в свое время пьесу «Одновременно», в котором оба «е» выделены. Мы можем прочитать и понять, что здесь шутка связана с тем, что ударение можно поставить туда и туда, но мы не можем так прочитать, да, потому что в русском языке, в литературном русском языке нельзя поставить два ударения в одном слове. Еще раз, если закрыть эту тему, Андрей Алексеевич, и то, и другое правильно, и та, и другая форма не является ни старше, ни младше. Насколько я могу представить себе, это форма, вот эта вариативность, вот эта вот борьба, скажем так, вариантов существовала существует довольно-таки давно. С кулинарией, тоже сюжет понятный. Если мы посмотрим на слово «кулинар», то нам хочется и в слове «кулинария» держать это же ударение. Однако, об этом хорошо в свое время писал Кирилл Сергеевич Горбачевич еще в середине 80-х годов, существительные на «ия» в русском языке вот по какой-то непонятной причине пытаются, а в некоторых случаях, наоборот, и сохраняют исконные древнегреческие аж ударения, потому что вот такой формой на «ия» были первые заимствования из древнегреческого языка в старославянский, дальше в церковнославянский язык. Именно поэтому, кстати, патриархия... И так далее, и тому подобное. То есть огромное количество слов. И вот получается та же самая история, что у нас есть кулинар, который поддерживает кулинарию, и есть огромное количество слов типа индустрия, которые еще в начале 19 века говорили индустрия, произносили как индустрия, да, и вот эти существительные перетягивают ударение на, скажем так, предпоследний слог. Так что, еще раз подчеркну, Андрей Алексеевич, и то, и другое правильно, и уж точно не стоит из-за этого ругаться со своими коллегами. Ну вот, вы знаете, на моей профессиональной памяти тоже был такой момент, когда и в школе у меня был очень хороший учитель, и в университете мы все говорили одновременно, потом вдруг раз пришло указание. Видимо, словари какие-то выпустили, и для профессионалов, которые в эфире, всем надо переучиться только одновременно. И там еще ряд вот каких, сейчас уже не припомню, несколько было таких слов. Да-да-да. На которых все переучили. То есть это просто была разнарядка. Мы долго противно переучивались. Потом, когда переучились, уже сказали, да можно и так, все, уже норма как бы смягчилась. Вот, Еленка, вы правы. Да, процесс. Это связано как раз, наверное, с тем, что вышло очередное издание словаря для работников, ударений для работников радио и телевидения, о котором мы многократно говорили. А принципиальное отличие этого словаря от всех других орфоэпических словарей заключается в том, что там в принципе не может быть вариантов. Все слова имеют только одно ударение, только одну произносительную норму. Ну, в первую очередь ударение, потому что словарь ударений. И вот получилось так, что, да, видимо, перебирая словарь, нашли, либо просто это слово не было зафиксировано в этом словаре, и вот решили, что будет теперь одновременно, и всех стали переучивать. Вот только так и можно объяснить. Но еще раз подчеркну, и та, и другая акцентологическая форма, обе имеют право на существование. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, в эфире. Меня Дмитрий зовут. Да, вот в связи с нынешними событиями это слово сейчас часто употребляется. Вот как правильно произносить, на Украине или в Украине? Спасибо. Ну, давайте будем продолжать эту историю, может быть, действительно, повторение мать учения. Значит, вы правы, что сейчас, пожалуй, вот если раньше об этом говорили как о неком проявлении влияния, скажем так, южно-русских говоров и, может быть, того, что происходит в украинском языке, то вот сейчас об этом говорят, ну, последние полгода, наверное, среди журналистов, особенно журналистов, которые выступают с звучащим словом, появилась тенденция, когда речь идет, если журналист позиционирует, используя нехорошее новое заимствование, то есть представляет себя как человек, который настроен критически к вот тому, что происходит на этой территории земного шара, то он будет говорить в Украине, как бы поддерживая тем самым украинцев, да, вот как будто бы в украинском, то есть не как будто, в украинском языке, мы об этом тоже многократно говорили, на законодательном уровне в свое время в Раде был принят проект, по которому предлог используется только в Украине. Но это на Украине, самой Украине, да, это не означает, Украине, что да. этот закон касался русского языка, использования предлога в русском языке. Безусловно. И в современном русском литературном языке, безусловно, мы должны использовать только предлог «на Украине». Еще раз проговорим, что в этом нет ничего неприличного обидного, или обидного, да, как часто говорят люди, которые утверждают обратное. Ибо действительно Украина от слова «окраина», но словом «окраина» и «украиной», соответственно, называли все территории, которые находились по отношению к Московскому княжеству чуть дальше, чем Смоленск, скажем так. И в свое время, и это отмечено, например, в лучшем этимологическом словаре русского языка Максимилиана Фасмера, Новгородчину тоже называли Украиной. То есть в этом не было ничего зазорного, не было ничего страшного. Но, в конце концов, да, украинцы имеют право на какие-то реформы или, скажем так, какие-то новации в собственном языке, и вот они там могут так говорить. Но в современном русском литературном языке, безусловно, мы должны говорить «на Украине». Однако, если человек вот как бы ставит акцент на том, что он говорит «в Украине», это может быть следствием его общественной или политической позиции, но это никаким образом не касается вопросов культуры русского языка. А как это по-русски? Вот Роман нам пишет, между прочим, кулинария – это учреждение общепитовской торговли советской, кулинария, да, это искусство домохозяйки. Это красиво, есть... да, Роман, было бы замечательно, если бы это было так, но, может быть, мы можем говорить о появлении некой тенденции. Быть может, действительно, если мы проследим то, как эти слова используют, с одной стороны, в средствах массовой информации, с другой стороны, в непринужденной беседе, может быть, мы что-то такое обнаружим. Но современные толковые словари вот такого разграничения пока не дают. Хотя, вот хотелось бы, чтобы это было так. Тогда было бы удобно. У нас есть... Хотя вот хотел привести пример Лавровой-Лавровой, который долгое время считалось подобного рода омографами, да, слова, которые пишутся одинаково, но произносятся по-разному. Но вот сейчас, говорят, опять пошла какая-то катавасия, и теперь мы можем говорить и лавровый венок, и лавровый, хотя раньше вроде говорили лавровый венок, но лавровый куст. И лист, говорят, теперь можно говорить и лавровый, и лавровый. Николаевна, суп мы бросаем, как? Какой лист? Я лавровый бросаю. Я тоже думаю, что лавровый. Но вот, ну, а лавровый, это мне кажется... Это венок в первую очередь. Да. Но вот сейчас пошла... Высокий стиль. Да, но в некоторых словарях пошла установка на то, что вообще-то и так можно. И это, кстати... Нет, ну я не могу себе представить. Брось-ка там три лавровых листочка. Да. Но зато, может быть, борщ будет от этого вкуснее. Может быть, что-то в этом духе происходит. Но это как раз одна из тенденций, о которых мы тоже многократно говорили в нашей программе, что, к сожалению, некоторые словари позволяют себе фиксировать те формы, те слова иногда, те какие-то оценки или какие-то стилистические нюансы, которые раньше были бы невозможны. И, быть может, все-таки мы когда-нибудь увидим, и что все можно будет. Но это так же, как говорят, что если кофе удался, то кофе хороший. А если вот он неважный, то кофе плохое. Вот ведь получается, что язык нам позволяет через окончание выразить отношение к данному напитку. Как это по-русски-то? Да-да, кто нам еще дозвонился? Слушаем. Еще раз вас потревожил, в прошлый раз сорвался звонок, это Владимир. Во-первых, хотел высказать свою версию насчет слова «погоняло». По-моему, насколько я помню, это что-то из тюремной среды. Терминология. Ну, вот мне тоже как-то так кажется, но я не могу это говорить без опоры на словари. Но у меня тоже вот ощущение очень, очень хлесткого слова. Вот, а потом добавить хотел к тому, что я раньше говорил. Я понимаю, что вы правильно объяснили, что вот эти слова-паразиты позволяют ускорить темп речи. Человек неторопливо, подбирая слова, говорит, а старается поддержать темп, особенно если у него есть собеседник. Но вот когда я, ну, скажем, если это этим пользуется обычный, скажем, человек, то это еще как-то допустимо, с моей точки зрения. Но когда журналисты, даже иногда дикторы, вставляют слова-паразиты так, значит, так сказать, иногда такие фразы «на самом деле с утра шел дождь» или, скажем, «она была как бы его дочерью». Да. Вот, вот такие вещи как-то очень уж режут слух. Извините. Нет, да, Владимир, мы с вами согласны, но мы же понимаем, да, что не боги горшки обжигают, и любой человек, который говорит перед микрофоном или выступает публично, он все-таки, наверное, имеет право на ошибку. И одновременно я соглашусь с тем, что, ну да, бывает, что люди вот по тем или иным причинам не контролируют собственную речь или просто пренебрегают какими-то кажущимся им не строго обязательными правилами. Вот, наверное, такова разгадка этой ситуации. Как это по-русски? Так, кто-то опять нам дозвонился. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна и Валерий Анатольевич. Вас Сергей Константинович беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот происхождение таких слов. Триллион, квадриллион, биллион... Будьте любезны, но дальше я не знаю уж просто. Меня это заинтересовало. Почему, Сергей Константинович? Так а ну, что ну, не знаете? Ну, дальше я не знаю, после биллиона какой идет. Да? А зачем вам, если не секрет? Ну, просто узнать происхождение этих слов, происхождение этих слов. Так происхождение или что дальше? Или что они значат? Нет, происхождение вот этих триллион, квадриллион, биллион. Вот это происхождение триллион. Ну, Сергей, значит, я на всякий случай напомню нашим слушателям, что это цифры с огромным количеством нулей, а в студии у нас есть только доктор филологических наук, который с нулями не очень дружен. Но я могу сказать, что биллион – это слово, которое обозначает 100 тысячу миллионов и соответствует старому, ну, то есть не старому, существующему до сих пор слову «миллиард». Однако вслед за американской, в первую очередь, манерой счета, мы это слово периодически тоже используем, «биллион», хотя, еще раз подчеркну, есть синонимичное ему слово «миллиард». Все, что касается квадриллионов и так далее, лучше, конечно, обращаться в энциклопедиям, а не в программу «Как это по-русски», потому что мы даже не представляем, какое там количество ноликов и что такими числами можно измерять. сказать, кроме звезд и количества нейронов в нашем мозгу, кстати, правильное ударение. Так что, Сергей Константинович, наверное, надо звонить в другую программу или все-таки лучше пойти в библиотеку и взять энциклопедию. Там точно есть и квадриллионы, и прочие... И что за ними дальше, хотя дальше, по-моему, уже бесконечность. А самое главное, я все-таки, правда, не очень хорошо понимаю, зачем нужно знать эти слова. Ну, наверное, нужно. Да, но, по-моему, вопрос был в том, почему вот именно так формируются эти слова, так, как они произошли. Вот да, ну, миллион там, вот эта вот концовка, которая восходит к латыни, да, означающая тысячу, миллениум, да, а вот дальше добавляются... числительные, которые выступают в данном случае как приставки. То есть вот квадро, понятно, что 4, но квадриллион, я не знаю, наверное, 4 раза по 4 но этих ноликов. Ну, то есть 3... Да, я думаю, что мы просто... Да, лучше все-таки обратиться к математикам или, опять же, к энциклопедиям, там точно расскажут. Как происходит, это понятно, но вот сколько это нулей, я не знаю. А сколько вас не спрашивали? Да. На дворе шапка горит, вас это не спрашивали? Да вы тут стали считать, считать. Да, ну, думаю, что надо как-то, наверное, можно выкрутиться, но, увы, не знаю. Как это по-русски-то? Вот следующий звонок, надеюсь, будет не таким каверзным, да? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Нина. Да, значит, слушаю. Вопрос у меня такой по поводу фразы. Вот сейчас часто приходится слушать такие какие-то неловкие построения, мне кажется. Например, он должен понимать о том, что следить за своим здоровьем надо с молодых лет. Вот о том, что, почему не сказать, он должен понимать, что следить за своим здоровьем надо с молодых лет. Вот о том, нужно ли здесь вставлять, как-то это неловко очень звучит. Да-да, спасибо. Конечно, нет. И это вопросы, которые пересекаются с первым из двух вопросов Владимира, где была фраза из речи какого-то то ли чиновника, то ли просто выступавшего публично. Еще раз подчеркну, что вот такого рода появление ненужных предлогов в предложенной форме, да, в данном случае, ой, извините, местоимение в предложенной форме, это особенность, которая, наверное, существовала в русском языке достаточно большое количество времени, но вот активно ее мы увидели, и в полной степени мы имеем теперь возможность это лицезреть, на последнее время, последние там, 25-30 лет, тогда, когда количество говорящих людей и количество людей, которые мы видим на телевизионном экране, слышим по радио, увеличилось в огромное количество раз. Если раньше дикторы проходили соответствующую школу, их учили правильно говорить, их речь выстраивалась по правилам интонационного оформления русского языка, то сейчас люди, которые выступают публично, подчас имеют весьма смутное представление о том, как это делать. И вот именно поэтому мы очень часто видим такого рода странные ошибки, которые в некоторых случаях тиражируются, в некоторых случаях тут же и умирают. Еще раз, Нина, вы абсолютно правы. Конечно же, он должен помнить, что... Помнить о том, что это смысловое и грамматическое излишество, которое, собственно говоря, является и ошибкой одновременно. Лучше об этом, конечно, расскажет Михаил Яковлевич. Он, кстати, уже это делал. Может быть, в следующий раз, когда вот он будет с нами, мы его попросим еще раз проговорить, почему же все-таки это происходит. То, что это ошибка, это, безусловно, факт. И то, что не за этим будущее, то есть это не, точно не ветвь развития или какой-то пути, вектор развития русского языка, это, безусловно, грубейшая ошибка. Это по-русски. Да, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей Глебович. Вот спрашивали, что значит кандидат. Угу. Вот я посмотрел, это слово связано по происхождению с двумя направлениями. Одно это канделябр, знакомый нам, кандила, есть это... Надо же, а как светильник, да, это да. Свеча, а другое, кандид, вот, это искренний, прямой, чистосердечный. Угу. То есть что, кандидат, человек, это нашедший какую-то светоносную идею и пытается с ней прийти в ту или иную сферу деятельности. Ох, какой возвышенный, да, смысл. Да, в том числе научный, то есть это светильник разума. Кандидат. И вот закончив курс в 19 веке, он там получал кандидата. А затем это перешло в научную сферу, то есть Вот. И это кандидат. А дальше там докторат. Доктор, мне кажется... Что ж тогда доктор? Это прям светило небесное. Это с доктриной больше связано. С чем? Не с лечением, а с доктриной. Да, доктор наук. Да, докса – это закон. Вот, да, я да. все закончил. Сергей Глеш, спасибо большое. Я думаю, что здесь чуть-чуть иначе. И Кандид, да, мы можем вспомнить, что, собственно, одна из философских повестей Вольтера так и называется – «Кандид» или «Простодушный». И «Канделябр» – это то, что связано со светом. А скорее, оба эти слова восходят к общему корню, и вот к этому же корню восходит и слово «кандидат». Хотя все, что касается названия научных должностей и званий, это все очень интересно, потому что аспирант ведь имеет корень спирус, то есть надеющийся, дышащий, но там есть приставка «а», и это выдает какой-то вот не, то ли там не случилось, то ли это не случится. То есть здесь все очень таким вот покрыто патиной, ее можно будет почистить, да, и в следующий раз я обязательно расскажу уже наверняка, и безусловно, Сергей Глебович, мы вспомним ваши этимологии, связанные и с канделябром, и с кандидом. Думаю, что здесь точно есть общий корень. Как это по-русски? Так, на пейдж вот приходят вопросы. Почему употребляют предлог про Россию, а не за Россию? Ну, вообще-то, я надеюсь, все-таки, что либо оператор пейджинговой связи что-то перепутал, либо тогда это совсем печально. Дело в том, что это два разных предлога, и их использование с формы слова «Россия», да как и любого другого существительного, вообще-то имеет разный смысл. Прежде всего, надо сказать, что про Россию это, ну, скажем так, с точки зрения современного русского литературного языка, это либо немножко устаревшая форма, либо не очень литературная, ибо все-таки лучше говорить о России. Хотя мы можем вспомнить, что, например, знаменитая поэма Маяковского называется «Про это», а не «Об этом». И, в принципе, еще раз, это возможно. Но еще раз, значение «про» предлога «про» будет равно значению предлога «о», то есть о ком-либо, о чем-либо, например, рассказ о России или про Россию. А вот за Россию можно, пожалуй, только болеть, ну и... Все. Если же наш, ну, может быть, еще какие-то глаголы возможны с названием стран и использованием этого предлога, но если же речь идет говорить за Россию или гордиться за Россию, то это грубейшие ошибки, которые, по всей видимости, связаны с экспансией предлога, и вот считается, что это одно из проявлений давления южнорусских говоров на современную русскую литературную речь, но в любом случае мне трудно представить, где еще возможно, конструкция с предлогом «за», вот если не болеть за Россию. Что еще вот можно сказать? Пожалуй, ну, ничего. Это идет, да. Поговорим за жизнь. Вот это, еще раз, нехорошо. То есть, Ленка, вам спасибо за этот пример. Поговорить за жизнь и разговоры за жизнь – это такой устоявшийся фразеологизм, который содержит в себе все-таки нелитературную форму. И непонятно, как он возник. Ну, вот такая грубая ошибка, и вдруг она становится... Растиражированные, да, да, да. Может быть, потому что все-таки поговорить за жизнь, поговорить о жизни – это разные вещи, да, то есть поговорить за жизнь – это, видимо, для русского человека более серьезно, как-то конкретнее, что ли, а о жизни, ну, это просто о жизни животных, там, о жизни насекомых, может быть, вот такое. Хотя непонятно. Может быть, в качестве одной из возможных версий влияние, опять же, диалектов – это есть проявление вульгаризации языка. Мы многократно говорили, что современный русский литературный язык переживает так называемый четвертый виток вульгаризации. То есть русский язык за более чем 200-летнюю историю своего литературного существования вот переживает очередной этап снижения, да, падения культуры речи. Это даже эти витки сосчитаны, да, сейчас это четвертый. Да, вот мы ничего нового не происходит на свете. Как известно, у истории практически нет новостей и нет ничего нового под солнцем. Да, четвертый. То есть потом опять будет взлет. Нет, Елена Николаевна, к сожалению, все гораздо все печальнее. Ниже, ниже. Да, да. То есть это вот закономерность, о которой хорошо в свое время сказал Максим Анисимович Крангаус, никакие языки не улучшаются. Вот нет языков, которые улучшаются. Просто следующий виток... Как безнадежно. Да. Такова правда жизни. Но просто наши внуки будут переживать, может быть, очередной виток вульгаризации, говорят, что вот бабушки-то с дедушками говорили на безупречном русском языке. Это вот тот самый язык, на котором мы сейчас говорим и который мы сейчас слышим. по-русски. Еще кто-то хочет поделиться с нами своими впечатлениями или задать вопрос, да, представьте, пожалуйста. Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я в качестве математика вот хотела бы уточнить по поводу квадриллиона и так далее. Видите ли, здесь, к сожалению, нет однозначности. Вообще говоря... Даже... Да, я так и думал, вот. Нет однозначности. Вообще говоря, в некоторых странах это единица с 15 нулями, а в некоторых единица с 24 нулями. С ума сойти. И тут все зависит от того, в немецкоязычных или в англоязычных странах. Поэтому, в общем, никакой математик не станет эти слова произносить, а он просто запишет 10 в 15 степени или 10 в 24 степени. Вот, кроме того, сейчас очень много говорят о нано, наночастице. Вообще-то нано – это 10 в минус 9 степени всего лишь. Мы часто пользуемся дециметр, сантиметр, миллиметр, микрометр. Вот, а дальше уже идет, вот после микрона идет наномикрон. Это вот 10 в минус 9. Вот. Это то, что касается частиц. Поэтому то же самое и биллион. В немецкоязычных странах, по-моему, вот то, что мы называем миллиард, там это биллион. Но, опять же, это никто не будет говорить. Это только единица, там, единица с 9 нулями и так далее. Так что тут однозначности нет, и, в общем, не нужно с этим особо заморачиваться. Лучше написать 10 в какой-то степени. Вот, Светлана, спасибо большое. Правильно я понимаю, что профессионалы так и говорят, 10 в такой-то степени. Да, и да, этого да. достаточно. Например, это называется записать число в стандартном виде. Например, 2,4 умножить на 10, например, там, 15 степени. И вот это число, на которое умножают, вот 2,4, оно обязательно лежит в пределах от единицы до 10. То есть нельзя сказать, например, 24 на 10 там в какой-то степени. Говорят именно вот в пределах от единицы до 10. Это именно такая вот профессиональная запись очень большого числа. Это один момент. И второй, вот еще раз, мы уже неоднократно говорили, и вы тоже говорили по поводу на Украине. Вот в Новостоке Украины, я это очень хорошо знаю, там вообще они всюду на. На Донбассе, у нас на Донбассе, у нас мы поедем на Ивановку. Там, в общем-то, они в основном-то и говорят практически на русском языке. Вот у них там так принято. Она все на. Даже на Донецк поехали. И такое тоже говорят. Так что это просто вот, ну, такая вот на Востоке традиция. Значит, вот чтобы как-то отделиться от Востока... На Востоке Украины добавляйте. Восток сразу. Поэтому вот такой момент. Так что спасибо. Да, Светлана, спасибо вам огромное. И за второй комментарий, ну, напомним, мы уже говорили, что ведь и у Шевченко, как умру, похоронить на Украине, милый, не в Украине. И, ну, самое большое спасибо, конечно, если так можно выразиться, хотя не очень по-русски, это за первую часть, потому что вот я ведь не случайно спросил, а зачем нужны эти биллионы и квадриллионы? Я сейчас, когда слушал Светлану, подумал, что вот если математикам не нужно название этих чисел, то кому это может быть потребуется? И единственное, что мне приходит в голову, быть может, мы находимся под давление вот экономического какого-то дискурса, когда там долги тех или иных стран достигают огромных цифр, то о них надо как-то говорить, и говорить о том, что долг там какой-то страны достигает такой 10-15 степени, может быть, хотя бывают и такие долги. Да, это хватает, да, наверное. Вот тогда я не понимаю, кто требует назвать эти числа и зачем. Вот это вот самое интересное было бы. Как это по-русски-то? Ну вот Антонина пишет, что поговорить за жизнь, какая же это ошибка, это одесский говор. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Да, Антонин, спасибо. Так вот, это как раз то, о чем мы уже и говорили, что вообще проявление вот этого очень... об этом много говорили последние 10 лет, что при... Длог «за» активно начинает возникать в тех конструкциях, в которых в русском литературном языке его не должно быть. И, в частности, да, «говорить за жизнь» очень похоже на то, что относится к так называемому одесскому языку. И, кстати, существует уже даже не один, я вот видел как минимум два, если даже не три, словаря одесского языка. Это, конечно, на самом деле не собственный язык, но то, что это определенная совокупность регионализмов и какое-то определенное видение языка, это, безусловно, так. И, конечно, Антонина, тут я с вами абсолютно солидарен. Конечно, это очень похоже на одесский говор, именно потому, что речь одесситов – это речь людей, скажем так, которые активно используют либо украинизмы, либо элементы южно-русского говора. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, представьтесь. Алло. Да. Меня зовут Любовь Ивановна. Мне очень много лет, за 80. Но я за последние полтора месяца услышала по радио слова, которые никогда не слышала. Первое. Переформатировали или переформатировано. Что оно значит? И второе тоже похоже. А что там переформатировали? Это по поводу чего говорили-то? Что переформатировали? Видимо, отношения. Дело в том, что оно в разных комбинациях вот произносилось такое слово. Переформатировали, ну, кто-то чего-то. А потом переформатировано. Это же слово. И еще одно слово. Транспарантировать. Тоже не знаю, что это такое. Не могла понять. Любовь Ивановна, может быть, транспарентный хотя бы? Может быть, хотя бы транспарентный? Нет, я записала сразу точно, как было сказано. Именно это сочетание, такой оборот, меня и транспарантировать, удивил. Переформатировали? Это мы поняли. Со вторым словом как? А? Второе слово еще раз скажите. А второе – транспарантировать. Да. Любовь Ивановна, спасибо. Рады вашему жизнелюбию. Да, и то, что вы отслеживаете все, что происходит в русском языке, и задаетесь вопросом, я бы даже добавил вопросом доколе. По поводу переформатировать. Перед нами слово, которое первоначально использовалось в среде, скажем так, айтишников, то есть людей, которые занимаются информационными технологиями, ну и в частности теми, кто так или иначе связан с компьютерами. Дело в том, что время от времени, если я все правильно понимаю, да простят меня представители этой сферы человеческих знаний, на жестком диске возникают разного рода нехорошие файлы, которые надо удалять, они там накапливаются, и вот когда происходит, когда нужно их удалить и переформатировать, то есть сделать диск правильнее, чище, как бы упорядоченнее, то вот это и называется переформатировать, то есть как бы переписать его заново, реконструировав в какие-то вот хорошее состояние первоначальное. Сейчас в политике это часто используют, по-видимому, в значении, ну, как бы реформировать, вот очень схожее значение, я не уверен, что чиновники или, там, опять же, люди, использующие этот термин, понимают вот это вот компьютерное значение этого слова. Ну, зато красиво и звучит модно. А по поводу транспарантировать, Любовь Ивановна, спасибо большое. Я думаю, что нам еще предстоит с этим жить. То есть понятно, что перед нами английское слово transparent, то есть прозрачный. Сейчас очень часто говорят про транспарентные границы между чем-либо, да, то есть прозрачные границы. И вот, видимо, транспарантировать – это сделать что-либо, прости господи, да, это сделать что-либо прозрачным. Ну, например, там, я не знаю, движение… Вывести на чистую воду. Елена Ивановна, думаю, что отчасти да, но я-то думал по более простые вещи, ну, например, движение транспорта, да, чтобы было понятно, как оно идет, вот, или, например, деньги, движение денег с одного банковского счета на другой, если мы можем увидеть его в интернет-среде, то, наверное, можно будет сказать, что это транспортированное движение этих денежных средств. Но, Любовь Ивановна, я с вами абсолютно соглашусь, ни то, ни другое слово мне не кажется таким уж необходимым для современного русского языка, и явно можно было обойтись чем-то более достойным и чем-то, что уже существует в нашем все-таки достаточно еще богатом русском языке. А вот Геннадий аккуратно меня поправляет, считает, что, наверное, надо говорить профессора, а не профессора, как я вас представляю с Михаилом Яковлевичем. Нет, Геннадий, профессора, доктора и директора – это три существительных, которые во множественном числе имеют окончание «а». Ну что ж, спасибо всем тем, кто нам звонил сегодня. И сообщаю наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Всего вам доброго, друзья!